Он думал. Его лицо мучительно исказилось. И вдруг он, просветлев, с размаху хлопнул себя по лбу. «Эврика! Я все понял. Объективная причина есть. Она существует. Слушай меня внимательно. Да, подхват сейчас включен. Но он действительно не сможет меня поймать. Даже если я спустя несколько минут шагну в шахту. Ведь он будет включен еще и через секунду, и через пять, и через минуту. Словом, до самого момента моего входа в шахту. Представь, будто дно шахты как бы поднимается вверх, в будущее вместе с нами. А раз так, как же он сможет поймать меня сейчас, если он уже перехватил меня в будущем? Скорее всего, в момент моего входа в шахту». «Чему же ты радуешься?» — спросил я, слегка поразмыслив. «Ничего себе! Сначала изобрел устройство для уничтожения книг, а теперь машину времени, которая переносит в прошлое, ровно на 0 часов, 0 минут, 0 секунд. Изумительная машина! Или я неправильно понял?» «Конечно, неправильно! Правда, если мы ничего не предпримем, так и будет. Я шагну в шахту и в тот же миг окажусь на подхвате. К счастью, все в наших руках, ведь нам мешает лишь то, что подхват включен не только сейчас, но и в будущем. Как же сделать, чтобы в будущем подхват был выключен, а в настоящем включен?» «Не знаю, как же такое сделаешь?» «Нужно выключить подхват!» — радостно крикнул он. «Просто-напросто! Ведь если я выключу подхват, дно шахты времени как бы остановится, и подхват будет ловить предметы из будущего только в момент своего выключения. Все предметы, в том числе и меня. Запомни этот исторический миг». Я взглянул на часы. Они показывали 21:23. «Смотри, сейчас второй Сергей Вольский выйдет из этой двери». «А вдруг это буду я?» — предположил я в шутку. «Откуда ты знаешь?» Он досадливо отмахнулся и громко щелкнул тумблером. Лампы ярко вспыхнули, ящик перестал гудеть. Из-за дверки отчетливо послышалось чье-то кряхтение. «Маэстро, прошу вас!» Сергей торжественно распахнул дверку. Из шахты в комнату вступил человек, но... Это был вовсе не Сергей Вольский, и даже не я, хотя такой вариант показался бы мне не менее удивительным. Это был тучный мужчина в мятой полосатой пижаме, с толстым лицом и глазками, заплывшими жиром. В правой руке он держал коричневый чемоданчик. Он смотрел на нас, буквально остолбеневших, но сам, казалось, вовсе не был удивлен. Смотрел злыми, маленькими глазками. «Маэстро!» — передразнил он Сергея. «Развлекайтесь, интеллигенция! Можно?» Не дожидаясь ответа, он поставил чемодан на пол и прошествовал в туалет. Через какое-то время там зашумела вода. Он вновь появился в комнате, вытирая толстые пальцы о полосатые штаны. «Не могли полотенце повесить!» — сварливо проговорил он, направляясь к столу. «Пожрать-то хотя бы есть, интеллигенция!» На столе лежал остекленевший от времени кусок вареной колбасы и черствый ломоть черного хлеба. Он запихал эти явства себе в рот, пожевал, проглотил, запил водой из графина. «Эх вы!» — произнес он с нескрываемым презрением. «Интеллигенция чертова!» Он посмотрел на часы. Было 21:26, и поспешно схватил чемоданчик. Мы были так ошарашены, что не успели двинуться. Он ступил на лесенку, ведущую к шахте времени. Обернулся, опять посмотрел злыми глазками. Теперь они были еще и обиженные. «Эх вы! Стой!» — заорал Сергей. Но было поздно. Незнакомец перевалился через край шахты и тут же исчез. Сергей метнулся к тумблеру. Я понял одновременно, подхват не был включен. Свет пригас, загудел черный ящик. Поздно, человек уже провалился в прошлое. Мы смотрели друг на друга, ничего не понимая. Что же он теперь так и будет падать? Прервал я паузу. До самого большого взрыва, как и моя книга? Сергей сосредоточенно размышлял. «Нет», — сказал он наконец, — «путь в прошлое ему преградит подхват. В тот момент, когда я его выключил. Просто ты еще не привык к этим парадоксам». «Допустим», — сказал я, — «очень рад за него. Но почему он бросился в шахту? И вообще, кто это был? А ты случайно не знаешь?» «Знал бы, не спрашивал. Потом мы все-таки в твоей квартире, а не в моей. Откуда он здесь взялся?» «Он...» Сергей растерялся. «Он появился из этой двери. Значит, сошел с подхвата. Погоди, дай подумать». Он снова сел на диван и несколько минут молча размышлял. Черный ящик мерно гудел. Пол вибрировал в такт. Я ни о чем не думал и так знал, что моему нетренированному мозгу столь сложная задача не по зубам. «Вот что!» — сказал Сергей, но в его голосе я не услышал радости, какая обычно бывает, когда он справится, наконец, с какой-то трудной проблемой. «Я все понял. Это был виртуальный человек». Из дальнейших объяснений я запомнил следующее. В 21-23 незнакомец появился у нас на подхвате. Следовательно, он упал к нам из будущего. Оказавшись у нас, он далее своим ходом пропутешествовал в будущее на 3 минуты, до того самого момента, из которого к нам свалился. В этот момент, в 21-26, он шагнул в шахту времени и полетел в прошлое, чтобы в 21-23 приземлиться на подхвате Сергея Вольского. Вот и получается, что кроме этого 3-минутного интервала человек в полосатой пижаме не существует нигде в физическом времени. Подобно так называемым виртуальным мизонам, которые возникают только в моменты взаимодействий, чтобы тут же опять исчезнуть. Некоторые превращения элементарных частиц без них невозможны. Они появляются только затем, чтобы не нарушались физические законы, и тут же исчезают. И это ничему не противоречит. Так и появление человека в пижаме совершенно не противоречит физическим принципам, лежащим в основе шахты. И, следовательно, он просто порождение шахты. Видимо, так и есть, но мне бывает не по себе, когда я вспоминаю его обиженные глаза и слова «Развлекайтесь, интеллигенция!». С тех пор прошло несколько месяцев. Сергей Вольский, я изредка к нему заезжаю, занят сейчас одним, придумывает для своей установки такую приставку, которая мешала бы появлению на подхвате различных виртуальных предметов, в том числе и людей. Но пока у него ничего не получается, и он начинает подозревать, что создать ее невозможно из-за какого-то неизвестного фундаментального закона. Не исключено, что он-то и откроет этот закон. А подхват, включенный в момент исчезновения виртуального незнакомца, Сергей так и не выключает, опасается, что в момент выключения у него в комнате опять появится кто-нибудь виртуальный, причем вовсе не обязательно безобидный мужчина в мятой пижаме. Например, на подхват может попасть виртуальный гангстер с 2 заряженными кольтами, виртуальный бенгальский тигр или даже, чего доброго, виртуальный огнедышащий змей. Никто из них не противоречит никаким физическим принципам. Поскольку подхват работает, Сергей, устав от теоретических изысканий, иногда проводит уникальные эксперименты, бросает разные предметы в шахту времени, и подхват тут же возвращает их в обычное время. Сергей однажды и над собой проделал такой опыт при мне. Поднялся по лесенке, шагнул в шахту и тут же вышел из дверки. Другие эксперименты тоже проходят исключительно удачно. Словом, они работают, и Сергей, и подхват. Энергии он съедает действительно много. Вся зарплата Сергея уходит на электричество, и все равно не хватает. Сергей боится сейчас одного, как бы ему за неуплату свет вовсе не отключили. Ведь если так сделают, подхват тоже выключится. И с какой виртуальной реальностью мы столкнемся, не скажет никто.